Глава 5. Неделя пролетела незаметно. Впрочем, по-другому и быть не могло. Слишком загружена оказалась жизнь в деревне. В лес мы все же выбрались на следующий день. Правда, перед этим, не забыв накормить кур и козу. Козу, кстати, доить я научилась. Оказалось, что ничего сложного. А вот молоко... очень полезное и вкусное. Потом меня познакомили с местными несушками. Травница еще сетовала, что так и не смогла купить каких-то особенных на суп. Я растерянно посмотрела на курочек, гуляющих по загону, и пожала плечами. Курица как курица. А вот Яне пришлось объяснять, что да, вкусная жареная курочка при жизни выглядит именно так. Конечно, дочь знала животных, но не задумывалась, что кусочек мяса в тарелке и вот это квокчущее животное – одно и то же. Мама лишь покачала головой, заметив изумленный и задумчивый взгляд Янки. А я вздохнула. Лишь бы сделала правильный вывод. Жизнь в деревне и так обещает быть далеко не скучной. А если еще и дочь решит питаться только овощами и фруктами, отказавшись от мяса... За неделю к нам так никто и не пришел. То ли не было болезней, то ли наше появление сказалось на репутации травницы не лучшим образом. Сама мама на мои вопросы лишь отмахивалась. Какая разница, что они думают? Если прижмет, то резко забудут о неприязни и убеждениях, а глупцов разубеждать никто не будет. Алфавит мы с Яной заучили. Дочь училась читать, а я тренировала письмо. Сегодня день выдался солнечным. И после прополки очередной грядки с мелиссой я села на скамейку и принялась в который раз чертить буквы палочкой на земле. «Арника, идем со мной», – буркнула мама, выйдя из дома. Сама травница уже была собрана и держала небольшую холщовую сумку в руках. «А Яна?» – нахмурилась я, вставая со скамьи. «Дома посидит. Не надо ей туда. А вот ты можешь понадобиться». Пожав плечами, я забежала в дом и предупредила дочь, попросив не баловаться и из дома не выходить. Пока шли по деревенской дороге, я хотела спросить, куда мы направляемся. Но, взглянув на травницу, решила не лезть с расспросами. Слишком мрачное выражение лица было у женщины. Мы подошли к калитке небольшого дома, и я с удивлением обнаружила на крыльце Тихомира. Парень сидел, низко опустив голову. «А ты почему не позвал?» — резко спросила мама у Тихомира, привлекая его внимание. «Матушка запретила», — глухо обронил он. «Матушка запретила», — передразнила мама. «Дура твоя матушка». А я тихо вздохнула и покачала головой. Видимо, Ратибору стало хуже. Мы прошли в дом, планировка которого была в точь, как и наш домик. На кухне сидела Авдотья, утирающая слезы. А рядом Владимир, хмуро уставившийся в пол. Женщина, как только увидела меня, резко выпрямилась. «Ты! Это из-за неё!» — зашипела женщина, поднимаясь со скамьи. «Сядь, Авдотья», — приказал Владимир. «Негоже обвинять других в собственной глупости». «Не пущу ее к моему Рате! Не пущу!» — шипела женщина. «Пусть убирается!» «Тихомир, уведи мать!» — тихо обратилась мама к парню, что зашел следом за нами. «И не слушай ее». «Наслушался уже». Тихомир кивнул и крепко обнял мать, уводя в комнату. Травница же обратилась к Владимиру, кивая на вторую дверь. «Там лежит?» «Там», — кивнул мужчина. «Но думаю, что поздно уже». Травница кивнула и потянула меня за собой, открывая дверь в комнату, за которой находился больной. В нос ударил запах крови, а еще сладкий запах. Я кинула взгляд на кровать и судорожно вздохнула. «Прав, староста. Лечить тут уже некого». «Ай, как плохо», — прошептала травница, подходя к кровати и кладя руку на лоб. «Арника, выйди к Владимиру. Пусть отправят за лекарем. Я постараюсь помочь. Но моих сил вряд ли хватит. Иди давай». Я быстро передала просьбу травнице, хотя сама слабо верила, что что-то можно сделать. Зато теперь я знаю, как пахнет гной. Подавив страх усилием воли, я вернулась в комнату. Мама разглядывала ногу, на которой была огромная дыра. Вот что бывает, когда мозгов нет. Грустно усмехнулась женщина. «Ну что, Арника, сделаем то, что я делала не один раз в прошлой жизни». Я непонимающе посмотрела на женщину. «Ампутацию», — объяснила мама. «Ногу не спасти. Но вот за жизнь стоит побороться». Я судорожно вздохнула и перевела взгляд на красное лицо мужчины. Не знаю, спал он или был без сознания, но в том, что у него сильный жар, сомневаться не стоило. «Как?» Только и смогла вымолвить я, понимая, что нет ни подходящего помещения, ни инструментов. Да даже банального обезболивающего нет. «Как делала не раз», — глухо ответила мама, молясь, что все пройдет успешно. «Идем, нам надо подготовиться». Мама распахнула дверь и позвала Тихомира, цыкнув на нерадивую Авдотью. «Тихомир, нужен самогон, кипяченая вода и тряпки. Я схожу за инструментом. А ты пока подготовь все, что сказала. Еще стол освободи и накрой простыню чистой. Отца на него положим. Давай только быстрее». Не говоря больше ни слова, травница махнула мне рукой, давая понять, чтобы я шла следом, и вышла из дома. «Я же попала сюда тоже не с пустыми руками», — хмыкнула женщина, как только мы отошли от дома. «Лекарств при мне не было, а вот кое-какой инструмент сохранился. Только помощь нужна будет. Твоя помощь. Потому что никто не должен видеть, что происходит». «Я не уверена, что смогу», — сглотнув, прошептала я. «А у тебя выбор есть?» «Ничего, сейчас травку успокаивающую выпьешь. Я одна не справлюсь». «А почему не дождаться лекаря?» — слабо спросила я. «Не успеет приехать», — качнула головой мама. «Я не уверена, что ампутация поможет остановить заражение, но хоть что-то. А у лекаря есть лекарства и кое-какие артефакты. А я не уверена, что такие операции можно проводить вот так, на столе жилого дома и без анестезии». «Можно», — усмехнулась травница. «Всякое бывало. Да и анестезия будет. Хоть и не такая действенная, как в больнице». «Самогон», — понятливо кивнула я. «Верно», — кивнула травница. «Будем надеяться, Ратибор выживет». «Это из-за меня». Я тяжело вздохнула. «Мне кажется, что Валенсия не думает о последствиях помощи, которую оказывает». «Не говори ерунды», — фыркнула мама. Ратибор пострадал из-за своей глупости, что был так неаккуратен. И из-за глупости жены. А Валенсия... Знаешь, мне ведь тоже было нелегко здесь первое время. Мне кажется, Валенсия специально ставит человека в трудные условия, чтобы посмотреть, сможет ли спасенный выгрызть у судьбы кусочек счастья. «Интересно, какой процент выживших?» — усмехнулась я. «А вот этого мы никогда не узнаем. Да и незачем. Вероятно, в этом есть какая-то высшая цель, понятная лишь богам». Я не ответила. «В одном я с травницей согласна. Пытаться понять поступки богини — заведомо провальное занятие». Дома Яна так и сидела с книжкой в руках, с любопытством читая очередную историю. Хотя скорее пыталась читать. Пока еще путалась в буквах, но очень уж хотела научиться. «Идем, покажу тебе кое-что». Травница поманила меня за собой в свою комнату. Там из-под кровати женщина достала железный чемоданчик, которого в этом мире быть никак не могло. Распахнув его, травница тяжело вздохнула и отошла чуть в сторону, чтобы я могла полюбоваться содержимым. «Это и есть те самые инструменты?» — тихо спросила я, сглатывая. «Именно», — кивнула мама. «Конечно, в больницах пользовались уже другими, но вот в полевых условиях именно такой набор и нужен был. Процент выживания, как я понимаю, был мизерный». Горько усмехнулась я, разглядывая инструмент, который меньше всего походил на врачебный. Острые заточенные ножи. Не то пила, не то маленькая ножовка. Кусачки. Пинцет, жгуты. Насмотрелась? Поторопимся. Мама закрыла чемоданчик и запихнула его в мешок. Неожиданно раздался стук в дверь. За ней показалась мордашка Фоньки. «Бабушка Веся, а... некогда мне сейчас», — рыкнула женщина. «Присмотри за Янкой, пока мы заняты будем». «Присмотрю», — кивнул мальчишка. «Мамка слышала, что с дядькой Ратибором произошло. Вот, передала». Фонька протянул пузатый бутыль. «Спасибо», — поблагодарила мама, забирая бутылку. «Пообедай сам, да Яну накорми. Нас долго не будет». «Хорошо», — кивнул Фонька. «А вы дядьку Ратибора лечить?» «Говорят, умирает». «Жалко его, он хороший». «Тебе все хорошие, кто мамку не обижает. И тебе сахарные леденцы дают», — усмехнулась травница. «Иди уже, Янка в комнате. И смотри мне, не обижай». «А что это?» Я потрясла бутылкой, которую несла в руках. «Спирт», — коротко ответила женщина. «Не такой чистый, как медицинский, но лучше того варева, что может достать Тихомир». «Им поить будем?» — удивилась я. «Нет, Ратибора самогоном напоим. Он мужик не пьющий, много не понадобится. А спиртом обработаем инструмент». «Инструмент выглядит как новый, словно его только сделали», — покачала я головой. Перед глазами все еще была холодная блестящая сталь. «Потому что чищу и точу», — усмехнулась женщина. «Нельзя допустить, чтобы заржавел». «Мама, я боюсь», — тихо призналась я. «Отвар, который я выпила еще дома, подействовал, но не так сильно, как хотелось бы. Тебе не страшно?» «Я видела смерть множество раз. Не забывай, кем я была раньше. Да и работа травницы не такая уж и спокойная. Вообще, Такими операциями занимаются именно лекари. Травница же просто простуду лечит, да боли в спине. Но когда на всю округу ты единственный человек, который знает, с какой стороны к ране подойти, выбора не остается. А страх... страх уйдет. «Я даже уколы никогда не колола», — призналась я. «Страх причинить боль вам не слишком силен. «Ты в корне неверно мыслишь», — оборвала меня мама. «Ты же понимаешь, что это во благо, а не просто так захотелось поиздеваться. У нас не концлагерь, опыта не ставим. Лишь хотим помочь. Хотим спасти жизнь хорошему человеку». Фонька прав. Ратибор действительно заслуживает уважения, не говоря уж о жизни. А об Авдотье не думай. К тебе она не подойдет. Да, будет язык распускать, да коситься. Но не тронет ни тебя, ни Янку. Это склад характера такой. Болтает, но грань не переходит. А Ратибор, если выживет, быстрый язык жонке прищемит. У него с этим строго. «Я ее и не боюсь», — усмехнулась я. «Мама, ты уверена, что отвар поможет не рухнуть в обморок?» «Не уверена», — вздохнула она. «Но если ты позволишь себе упасть, как благородная леди на балу, то считай, что Ратибор помер. Одна я не справлюсь. А больше никому нельзя показывать инструмент. Я постараюсь, правда», — шепнула я, сжимая бутыль леденеющими пальцами. Вот только чем ближе мы подходили к дому Авдотьи, тем сильнее накатывал страх. А я поняла, что искренне завидую людям, которые в экстренных ситуациях могут мыслить здраво. Я к таким людям не относилась. А еще я поняла одно. Если мне удастся выдержать операцию, то я стану травницей. Еще не знаю, как сложится моя жизнь, но я знаю себя. Если Ратибора получится спасти, я не брошу это дело. Я все принес. Тихомир смотрел на нас с надеждой и толикой паники. «Хорошо», — кивнула травница. «Клади на лавку, а простыни мне дай. Арника, помоги». Мы застелили стол простыней, предварительно убрав все с него и протерев тряпкой. «Тихомир, неси батьку на стол. Положи его». Когда Тихомир вышел, женщина перелила самогон в пустую банку и поманила меня рукой. «Знаешь, когда-то этот способ считался едва ли не самым лучшим, чтобы отправить больного в глубокий сон. Со временем научились делать обезболивающее. Но именно этот способ быстр и прост, когда вблизи нет обезболивающего». «Напоить алкоголем?» — непонимающе переспросила я. «Неужели можно настолько много выпить?» «Можно», — усмехнулась мама. «Можно и помереть от отравления. Но я сейчас не о чистом алкоголе. Идем со мной. Только так, чтобы никто не видел». Я вышла следом на улицу и не сразу поняла, зачем травница срывает цветы. Пока не увидела, что это за цветы. «Это обязательно?» – прошептала я. «Иначе Ратибор умрет от болевого шока», – объяснила женщина, выдавливая сок в бутыль с алкоголем. «Будем надеяться, что поможет». «Значит, уверенности нет?» — спросила я, внимательно следя за приготовлениями. «Абсолютно никакой», — вздохнула травница. «Идем, пора приступать». «Я никогда не хотела стать врачом. Это благородная профессия вызывало во мне ужас. Не само название, естественно, а то, с чем приходится сталкиваться. Сейчас же мне приходилось внимательно наблюдать за операцией, подавляя тошноту и головокружение. Хлопнулся в обморок, оставив травницу разбираться самостоятельно, значит, собственноручно убить пациента. Напоив Ратибора алкоголем, мы дождались, пока он уснёт. Не знала, что без специальных лекарств сон может быть настолько крепок. Я даже усомнилась, а сможет ли он проснуться. «Не отвлекайся», — рыкнула мама, внимательно разглядывая рану. «Может, дождемся лекаря?» Тихо спросила я, лелея надежду. «Мы дождемся. А вот он», — травница ткнула пальцем в Ратибора. «Сомневаюсь». «Погоди, я думаю». Травница внимательно разглядывала рану, которую только что очистила от белёсых сгустков и крови. «Знаешь, возможно, ты и права», — пробормотала мама, выпрямляясь. «Кость не задета. Пока пострадали только мягкие ткани. Значит, если засыпать все это обеззараживающим средством, то он может не лишиться ноги?» С надеждой спросила я. «Просто засыпать, дорогая моя, не получится. И замазать тоже. А вот если удалить поврежденные ткани, то есть вероятность спасти ногу». Я сглотнула комок, вставший в горле. Мамина травка немного успокаивала, но от запаха тошнило неимоверно. «Подай скальпель». Донесся до меня глухой голос травницы, вытащив инструмент из тарелочки со спиртом. Я протянула его маме, а сама позорно отвернулась, не выдержав. «Зря», — усмехнулась женщина. «Научить чему-то другому я тебя вряд ли смогу. А травница себе на жизнь заработает всегда. Я буду собирать травы и продавать их». Тихо пробормотала я. «Тоже можно», — согласилась мама. «Только это не очень-то и доходно. В больших городах таких ушлых немало. А в деревне просто продавать травы не имеет смысла». Я тяжело вздохнула и повернула голову, понимая, травница права. На травках далеко не уедешь. И будь я одна, то легко бы выжила. Но у меня есть Янка, которая нужна, если не богатая жизнь, то хотя бы хорошее образование и нормальная пища. От вида красной плоти замутило сильнее. Абстрагироваться не получалось. Поэтому, сцепив зубы, я внимательно наблюдала за процессом удаления поврежденных тканей. По тяжелому дыханию травницы было понятно, что женщина устала. И от неудобной позы. Потому как зрение ее уже было не идеально, и приходилось работать, согнувшись. И от ювелирной работы, чтобы не повредить ненароком артерию. Как только рана была очищена, травница устало села на лавку, отложив скальпель. «Разведи спирт теплой водой», — попросила женщина. «Надо обеззаразить рану». Я кивнула и плеснула воды в наполовину опустевшую бутыль. И только тогда поняла, что мама слишком устала. А значит, теперь полей рану. «Только хорошо, не упуская участков. Затем возьми в сумке банку с зелёной мазью и наложи на рану». «Я же не умею», — пискнула я. Но травница лишь глянула, отбивая всякое желание спорить. «Хорошо». Открыв банку, Я неуверенно посмотрела на рану. «Представь, что это просто говядина», — пробормотала я еле слышно. Но мантра не помогала. Ничего не помогало. Я чувствовала, что еще немного, и я скачусь в истерику. Позорно разревусь или завяжу, что из силы. «Если совсем сложно, возьми тряпочку», — вздохнув, предложила травница. «Только смочи ее в спирте сначала, а потом хорошенько выжми». Это уже было проще. Голыми руками притрагиваться к ране не хотелось. Смочив тряпочку, я с надеждой отжала и обмакнула в мазь. Она оказалась густой и жутко вонючей. Стараясь дышать ртом, я начала быстро наносить мазь. С каждым движением рана покрывалась лекарством и становилась болотно-зеленого цвета. Если постараться, то можно представить, что там, под слоем мази, не рана, а всего лишь царапина. «Хватит, разошлась», — усмехнулась мама. «Теперь нужно замотать рану, только плотно». «А шить не надо?» — удивилась я. «А там есть что шить?» Вопросом на вопрос ответила травница. «Бери тряпку и сложи в несколько слоев, а простыней замотаем ногу». «А как сбить жар?» — спросила я, пока накладывала повязку. «Он весь горит». «Пока не надо», — мотнула головой травница. «Ратибор проснется еще не скоро, а поить, пока он без сознания, бесполезно». Как только я закончила, то принялась убирать инструменты и баночки. Стараясь не смотреть, закинула отходы в мешок и затянула шнурок. «Тихомир!» — позвала мама громко. «Забирай отца, положи на кровать». Дверь тут же распахнулась, являя нам угрюмого парня, который со смесью страха и надежды посмотрел на мужчину. «Не бойся, жив он, просто спит», — отмахнулась женщина. «Надеюсь, лечение поможет». «И ради всего святого, не подпускай ты полоумную мамашу к нему, иначе загубит все лечение. Как проснется, сразу беги за мной. А лучше отправь кого-нибудь, а сам не отходи от батьки». «Хорошо, баб Веся», — кивнул Тихомир, поднимая отца на руки. Я в который раз подивилась силе парня. Ратибор не маленький, да еще и без сознания, а Тихомир таскает его, словно вязанку дров. Путь домой мы преодолели в полном молчании. Зайдя домой, я в первую очередь проверила, как там Янка. Но она спокойно играла с Фонькой и лишь мельком глянула на меня. Чувствуя, что меня пошатывает, я вышла на улицу и отошла в конец двора. Глубоко и часто дыша, меня всюду преследовал сладковатый запах гноя и крови. Стоило мне прикрыть глаза, как картинка с огромной раной вмиг возникала в памяти. Упав на колени, я уперлась ладонями в сырую землю. Глубокое дыхание не помогало, а желудок начало скручивать спазмами. Избавившись от нехитрого завтрака, я вытерла рот и разрыдалась. Страх, шок и желание сбежать на край света горели в груди, душили, заставляя подвывать. Невозможность что-либо изменить давила бетонной плитой. «Ну, тише, тише!» — Раздался голос травницы за спиной. А на голову легла теплая рука. «Ты справилась. Ты молодец. Ничего, привыкнешь. И я плакала. И та, кому я попала, тоже. Не всегда получается быть сильной. Но выбор небольшой. Либо ты выдержишь, справишься. Либо погибнешь. А еще у нас проблема. Крупная проблема, Арника. И я не знаю, как ее решить». «Какая?» Убрав руки, я посмотрела на женщину. И охнула, увидев в ее руках свои кроссовки. «Фонька нашел». Глухо обронила женщина. И, конечно же, спросила Яны, что это такое. А малышка и рассказала. «Что рассказала?» Севшим голосом спросила я, хотя ответа и не требовалось. «Все, милая, абсолютно все, что могла знать и помнить маленькая девочка. В дом я буквально влетела и уставилась на Фоньку бешеным взглядом. Мальчик испуганно вздрогнул и перевел удивленный взгляд с меня на травницу. Янка беззаботно играла самодельной куклой. «Арника, молчи!» — пробормотала мама, потянув меня за рукав платья. «Молчи, иначе быть беде!» «Но ведь...» Я растерянно глянула на женщину. «Янка у нас очень впечатлительная, сказки переначала. Помнишь, ты говорила, что читала ей заморские сказки? Вот она и выдумывает все подряд. А...» Я взглядом указала на кроссовки. «Разве можно поверить, что это всего лишь сказки, когда перед тобой доказательства?» «А это тебе подарили, но рассказывать об этом нельзя ни в коем случае». Травница распахнула печь и закинула туда обувь. Следом полетела береста. Полыхнула моментально. А следом по дому поплыл запах жжёной резины. «Фонька, а тебя мать не заждалась?» — буркнула травница, глядя на мальчишку. «И помни, все, что ты видишь и слышишь здесь, никто не должен узнать». «Почему?» — вполне по-детски спросил мальчишка. «Потому что тогда твоей маме я помогать не буду», — жестко припечатала мама, серьезно посмотрев на Фоньку. «Подумай, прежде чем делиться новостями, хочешь ли ты остаться сиротой?» «Я не скажу никому», — прошептал мальчик. А мне стало неимоверно жаль его. Жизнь и так не радует. А тут еще и угрожает, надавив на больную мозоль. «Вот и правильно», — улыбнулась травница. «А теперь беги домой, да молочка захвати. Я в банку налила. Мамку напои. Да передай, что мы зайдем на днях». Фонька убежал. Как только за ним захлопнулась дверь, мама скрестила руки на груди и недовольно посмотрела на меня. «Он будет молчать?» — тихо спросила я. «Будет», — кивнула женщина. «Он знает, что слово я держу». «И действительно перестанешь лечить?» Я не знала, как реагировать на жестокость. «Перестану», — кивнула травница. «Потому что моя жизнь и безопасность всегда важнее, чем остальных. И тебе советую запомнить это. Твоя жизнь и жизнь Яны дороже всего на свете. Альтруизм никому не нужен. Запомни это». «Я поняла», — тихо отозвалась, отвернувшись. «Это хорошо, что понимаешь. Потому что я очень зла на тебя. так подставиться, Арина? Ну чем ты думала? Травница не кричала. Она говорила тихо, но от этого было не легче. В твоих интересах научиться всему, что я могу дать в ближайшее время. Год, не больше. Почему? Я нахмурилась. Понимаю, что сроки поставлены явно не просто так. Потому что лет мне уже много. И сдается мне, что вряд ли я проживу дольше. Я нахмурилась. Женщина не выглядела больной. Да и откуда она может знать свой срок? Нечего на меня так смотреть, усмехнулась мама. Конечно, точную дату я назвать не смогу, но все же. Так что учись прилежно. Через 2 месяца роды пойдем принимать. Тебе это тоже понадобится. Не очень бы хотелось. Еле выдавила я. Тогда выходи замуж. Пожала плечами травница. Найди вдовца и живи с ним. Так было бы лучше для всех. Но я же вижу, что не подойдут себе деревенские мужики. Я лучше учиться буду. Нервно хохотнула я. Уж куда-куда, а замуж меня не тянет. Иди отдыхай, ученица. Завтра в лес идти за травами. Я встала со скамьи и крепко обняла уставшую женщину. «Спасибо тебе большое», — шепнула я еле слышно. «Иди уже, подлиза». По-доброму усмехнулась мама. Но на объятия ответила, хоть и разорвала их слишком быстро.